Часть первая. Раздел первый. Внимательно прослушайте каждый вопрос и три варианта ответа на него. Выберите правильный ответ из трех предложенных вариантов. Вопрос и варианты ответа вы услышите только один раз. Внимательно слушайте диктора. Начинаем первый раздел. Вопрос номер один. Где магазин? Вариант номер один. Нет, завтра. Вариант номер два. Он перед вами. Вариант номер три. Она не работает. Вопрос номер два. Как жизнь? Вариант номер один. Нормально. Вариант номер два. Я живу здесь. Вариант номер три. Я живу с семьей. Вопрос номер три. Какая встреча? Александра, неужели это ты? Вариант номер один. Все в порядке, Иван. Вариант номер два. Счастливого пути, Иван. Вариант номер три. Ой, Иван, сколько лет, сколько зим! Вопрос номер четыре. Как часто ты ходишь в театр? Вариант номер один. 2 года. Вариант номер два. Раз в месяц. Вариант номер три. Скоро буду. Вопрос номер пять. Кем ты хочешь стать в будущем? Вариант номер один. Я хочу спать. Вариант номер два. Я работаю инженером. Вариант номер три. Я хочу быть дипломатом. Вопрос номер шесть. Можно пригласить к телефону господина Зубова? Вариант номер один. У нас таких нет. Вариант номер два. Пожалуйста, дайте мне 2. Вариант номер три. Он очень любит путешествовать. Вопрос номер семь. Где мы встретимся? Вариант номер один. Я занят. Вариант номер два. Это невероятно. Вариант номер три. Я сам зайду за тобой через час.